Полли одарила Крейна загадочным взглядом. Что бы она ни сделала, Крейн понимал, что их отношения непременно изменятся. Он держался мужественно, сознавая, что вопрос о деньгах встанет, как только Лайм заговорит. «Хорошо», — сказал он, — «где карта?» Полли поднесла руку к губам, удивляясь самой себе. Но одно дело знать, что человек богат, а другое, когда он доказывает это. Крейн улыбнулся ей. Он ее не винил. «Эй, ма, что это?» Все посмотрели сначала на Колла-младшего, затем на его мать. Ее лицо быстро бледнело, глаза вращались, ресницы трепетали над белыми глазными яблоками. Она затряслась, затем ее тело стали корчить судороги. Она стояла прямо, повернув голову, и не падала. «Боже милостивый!» — выдохнула Полли. Лайм вскочил сам не свой. «Они рядом! Будь все проклято, они рядом!» Он выбежал из комнаты, как старый бородатый краб, бегущий в свою норку при признаках опасности. Глядя ему в спину, Крейн заметил краешком глаза странный поток света, пробивающегося через занавески. Они висели на окнах, вельветовые шторы, натянутые собственным весом. Они совершенно не пропускали света. Он пробивался лишь в узкую щель, пульсируя, как далекий маяк в тумане. Крейн двинулся к окну, импульсивно желая взглянуть, что происходит снаружи. «Нет!» Колла-младший бросился ему наперерез совершенно диким лицом, оставив мать одну. «Нет! Деду не понравится, если вы...» Но Крейн уже раздвинул пальцами шторы и выглянул наружу. Сперва он не понял то, что увидел. Прямо ему в лицо уставился огромный, мерцающий, с бегущими по его орбите огнями овал. Затем его зрение адаптировалось к неистовому освещению, и он увидел глаз. Громадный, безумный глаз, уставившийся на него через щель между шторами. Глаз, окруженный живым огнем, который Крейн видел, когда он окутал бедного барни на стоянке. Бесконечно долгую секунду Крейн глядел на этот глаз и живую колонну огня, впившись пальцами в вельветовую штору. Затем рывком задвинул шторы. Крейн почувствовал, что весь дрожит, по вискам тек пот. «Они рядом!» Хриплый, предупреждающий возглас Ма отбросил Крейна от окна, оторвал от зрелища громадного немигающего глаза и вернул в комнату к здравомыслию и людям, торгующимся из-за порванной карты, из-за порванного куска бумаги, являющегося вратами в иной мир, за который запросили 100 000 фунтов стерлингов, вернул его в реальный мир. «Живой свет!» — пробормотал Крейн, путаясь в словах. Странные формы и цвета горели в его голове, воспоминания принесли подробности света и глаза, глаза, подглядывавшего в комнату, чтобы вырвать у них секрет местонахождения карты. Полли что-то проговорила, подошла, шурша плащом, на негнущихся ногах к окну и протянула руку к шторам. «Нет!» — выкрикнул Крейн, но не успел ничего добавить. Полли рывком раздернула шторы, и Крейн не увидел ничего, кроме темноты за прямоугольником, падающего из окна света, отражающегося в оконном стекле. Крейн почему-то вспомнил о разбитом стекле карты Флориды 15 века. «Задерни обратно шторы, девушка! О чем ты думаешь, когда карта так близко?» Хриплый голос Лайма заставил Полли отдернуть руки. Шторы сомкнулись, заколыхались и замерли вертикальными вельветовыми складками. Старческими руками Лайм сжимал автомат. Блики света, отразившиеся от голубоватой стали, упали на задернутое окно. Но Крейн знал так же хорошо, как и все, об этом жутком деле, что видит не просто блики, а пробивающийся из-за штор живой огонь, окружающий глаз. «Дед!» — обвиняющим тоном заговорил Колла-младший. «Там был один снаружи, я видел свет!» «Все верно», — успокаивающе заговорил Крейн. «Но он не увидел ничего, кроме моего лица». Серый налет усталости покрыл лицо Лайма, углубил морщины, затаился в глазах. Его губы дрожали, автомат ходил ходуном в трясущихся руках. «Выпишите мне чек и прилагающуюся к нему расписку», — хрипло сказал он. Его голос казался пародией на сильного человека, которым когда-то был этот трясущийся старик. Крейн сделал все, как было велено, добавив записку, адресованную своей конторе. «Они заплатят без всяких вопросов», — сказал он, постучав пальцем по записке. «Они бы лучше», — пробормотал Лайм, беря узкую полоску бумаги. «Что вы теряете?» — прервала его Полли. «Вы же боитесь пользоваться картой. Эта штука снаружи читает ваши мысли. Если мы не вернемся, вам хуже не будет. Давайте нам карту, Лайм, и мы уйдем». Он обиженно глянул на нее, шевельнув стволом Томми. Крейн почувствовал, что не должен терять время на симпатии этому старику. Недавнее происшествие с глазом потрясло его, дало ему галлюцинаторное видение его души, отраженное и искаженное. Лайм был позер, шелуха, слизняк без раковины, который когда-то в юности казался себе неустрашимым. Праздная жизнь уничтожила не только его мораль и самоуважение, но и волю. Крейн глядел, как Лайм подкрался к окну, вытянул мизинец и, чуть раздвинув им шторы, поглядел в щелочку, вытянув шею. «Они рядом!» — с трудом вымолвил Лайм, держа наготове автомат. «Карта!» — зло бросил Крейн. Пальцы Лайма окаменели от нежелания. Он сунул руку в карман, достал ее, не выпуская из другой руки автомат. «Они могут видеть!» Его рука снова двинулась к карману. «Но они не могут видеть через кирпичные стены и плотные шторы, и также не могут слышать. Однако откуда они узнали про нас? Они никогда прежде не следили за нами так. Когда моего мужа схватили, я начала чувствовать их». На удивление всем заговорила Ма. Я знаю их, и их методы, я чувствую их. А за этими иностранцами следили, но не они, нет, не они. За ними следил другой, темный, с дьявольским обликом. И тут Полли прервала чары, навеянные странными событиями в этой комнате. «А-а-а», — сказала она, — «мы знаем о нем, он тоже ищет карту. Почему бы вам не отдать нам карту, выпить виски и пойти спать? И на вас снизойдет мир!» Лайм яростно сунул руку в карман, словно ныряя в прорубь во время Рождества. Достал кожаный бумажник и бросил его на стол. Руки Крейна и Полли столкнулись, потянувшись одновременно к бумажнику. Полли одернула руку и нервно рассмеялась. «Извини, Ролл, ты заплатил за карту. Разумеется, она твоя!» У Крейна не было времени проявлять галантность. Он что-то пробормотал, раскрывая бумажник, нетерпеливо разворачивая находящийся в нем сверток, желая поскорее увидеть карту, раскрыть секрет которой он стремился все лучшие годы своей жизни. Ему было трудно оставаться спокойным. Наступил момент, которого он ждал все эти годы. Сверток был странно тонким для того, чтобы в нем находился путеводитель. Понимание этого возникло вместе со вспышкой удивления от медлительности его собственного восприятия. Крейн развернул вощеную обертку. Свет отразился от белой бумаги, местами пожелтевшей от возраста. Показались черные штрихи линий, и неровно оборванный край. Карта! Наконец-то она в его руках, в странном, роскошном и одновременно бедном доме, принадлежавшем семье, которая жила на доходы от карты, в сердце Ирландских болот. Руки Крейна затряслись. Он подумал об отце и об Аделе, которая до сих пор играла в куклы. «А где сам путеводитель?» — подозрительно спросила Полли. «Доверие? Чего же еще вы хотите?» — напомнил Лайон. «Все в порядке», — сказал Крейн. «Вы не представляете, Полли. Это не та карта, что была у моего отца и Аллена. Понимаете? Это та часть карты, которая была оторвана. Другая ее половина». В этот завершающий момент сознание Крейна напоминало айсберг, дрейфующий в арктических морях. Все, что они с Полли узнали о карте и страны карты, кричало об опасности мигающими красными лампочками и ревом сирен. Крейн уже решил, что пойдет туда один. Полли должна остаться в стороне. Но теперь ледяная глыба его сознания начала таять. Он подумал о сверхъестественном свете, захватившем служителя стоянки, о безумном и гибельном глазе, уставившемся прямо ему в лицо, об истории Коллы, отправившемся за сокровищами и не вернувшемся, о грызущем страхе, отравившем счастливую жизнь этой семьи, о Балане, об Аделе, о его собственных искаженных временем воспоминаниях, об ужасных чудовищах, с лязганьем появившихся из ниоткуда. Ма всхлипывала, издавая тонкие булькающие звуки, нарушавшие тишину в комнате. Лайем все еще держал чек, поглаживая его. Полли глядела на карту, другую половину карты, и свершившееся чудо наполняло ее благоговением, заставляя чаще дышать вздымающуюся грудь. Юный Колла быстро подошел к своей матери. «Да, — сказал вдруг Лайм, — они знают». Полли холодными пальцами взяла карту Украина, сложила ее и положила обратно в кожаный бумажник. Ее руки обращались со старой бумагой уверенно, но осторожно, следуя давно сложившимся сгибам. «Пойдемте, Ролл, уйдем отсюда!» Крейн пошел сразу, будто его включили. Почти неслышно попрощался, обернувшись к стремительно, как гильотина закрывающейся двери. Дом остался за его спиной, таинственный, без проблеска света в окнах. Они стояли на крыльце ветреной, влажной темноте. Дом был застывший и мрачный. Идя, казалось, бесконечный путь до автомобиля, они чувствовали себя нагими. «Они не знают, что мы имеем то, что имеем», — прошептала Полли. Они испуганно взглянули вверх, ожидая увидеть дьявольский ромб света и одновременно уверенные, что его там не будет. «Они не могут видеть сквозь материальные объекты», — едва шевеля губами прошептал Крейн. «И также не могут слышать то, что мы говорили. Машина!» «Да, машина!» Машина предполагала убежище, тепло, уединение и комфорт. Она являлась изолированным местом, едущим по холодному и враждебному миру. Крейн представил себе, как они отъезжают при свете фар, и ощутил себя освещенной мишенью в тире. Свет можно будет включить лишь за развилкой, где он уже не будет виден. «Без фар», — коротко сказал он. Полли завела двигатель, и они медленно поехали в темноте прочь от этого дома, полного опасных секретов и нагноившихся страхов. Они поехали на восток. «Насколько хорошо они могут видеть нас?» — раздраженно спросила Полли. «Мы должны, по крайней мере, включить габаритные огни». Ничего не сказав, Крейн протянул руку и включил габариты. Он не знал, хорошо ли может видеть этот огромный, холодный, ужасный глаз, не моргающий, уставившийся из ромба живого света. Но он чувствовал, как в нем шевелится страх, подгоняя его, желая, чтобы Полли опрометчиво вела машину в дождливой темени. Над ними плыло небо, затянутое черными тучами. Полли вела машину быстро, прилагая все свое мастерство, так что автомобиль мчался на полной тяге, чуть слышно шурша шинами. Пальцы Крейна нащупали в кармане бумажник, и он удивился. Даже если это другая половина, это все та же карта, и он наконец-то едет по ней.